1965 год. Последняя встреча Кондратюка с немцем стоила ему лишних седых волос. ФБР увеличило давление на него. Он приложил огромные усилия, чтобы уйти от слежки. И даже до конца не был уверен, удалось ли. Анатолий не понимал, чем это обусловлено. Ведь исправно, дотошно исполнял работу, находясь на агентурной связи с советской резидентурой. С Олегом Даниловичем и с другим офицером внешней разведки встречался регулярно и переправлял советским ученым искусно продуманные американскими специалистами цифры, формулы, выкладки, умело заводившие в тупик исследования СССР по твердому ракетному топливу. Они требовали тщательной проверки и имитировали достоверные исследования. Почему именно теперь ФБР взялось за него со своими проверками всерьез? Кондратюк догадывался, в чем тут дело. В недрах БНД все время бродили протестные течения, инициированные теми самыми ветеранами СД и другими службами гитлеровского рейха, которых привлек к работе Гелен. Одним из таких офицеров был и Ланге Вильгельм, рекомендовавший американцам Кондратюка. В одном из последних сообщений из ФРГ Ланге лично передавал, что его прижимают, не дают полноценно работать, и предлагал Кондратюку повысить бдительность, так как косвенно проверки в БНД могут рикошетом долететь и до Анатолия. Теперь, когда БНД уже существовало несколько лет, американцы, чтобы повысить статус организации, потихоньку перепроверяли старичков-нацистов, заменяя их людьми в большей степени лояльными к США. У разведчиков прежней формации слишком сильны были имперские амбиции. Слухи о том, что Геленорг, а позднее и БНД – это гнездо гитлеровцев, ходили не только в Западной Германии, но и в Европе. Кондратюк отнес пристальное внимание к нему ФБР как отголосок тех чисток, проходивших в обновленном Геленорге в Германии. Анатолий невольно перенял пренебрежительное отношение к американцам от обучивших его немецких разведчиков. Да и как относиться всерьез к разведке, которая, по сути, и создана-то была в ее полноценном нынешнем виде только после войны? Еще как-то функционировала разведка США в годы Первой мировой. А затем существовали лишь разрозненные ее части в отдельных подразделениях. Армейская разведка, морская разведка и при Госдепе штатов. И в голову ему не приходило, что спровоцировать его, чтобы выдавить из штатов в СССР, настоятельно требовал у своего куратора Джорджа сам Крылов. Зная, что вот-вот выяснится бессмысленность исследований в направлении, указанном Кондратюком, Крылов опасался, что начнут проверять его профпригодность. А если у контрразведчиков под рукой окажется Кондратюк, они плотно займутся им. Их прицел сместится с фигуры вербовщика. Да и добровольный приезд Кракена в Москву продемонстрирует его лояльность к советской власти. Мало ли, человек добросовестно заблуждался в своих расчетах и невольно ввел в заблуждение советских ученых. Но если бы сделал это намеренно, то побоялся бы возвращаться на родину. Преследование ФБР опять же, довод в пользу его невиновности. Крылов не догадывался, что Кондратюк – фигура не столь однозначная, как ему представлялось. Обладая завышенной самооценкой, он считал, что Кракен всего лишь разменная монета. Высокого достоинства, даже золотая, но все же монета. Шестерка, нацеленная на повышение престижа Крылова. Не знал он и того, что ЦРУ – помимо всего прочего, не исключает возможность использовать Анатолия в качестве нелегала на территории СССР. С тех пор, как Кондратюк выступил в роли инициативника по заданию американцев, его засылку в Советский Союз тайно планировали и в спецслужбе ФРГ. В итоге всех перипетий и ожиданий со стороны ФБР, БНД и Крылова Анатолий оказался в положении зайца, попавшего под копыта лошадей охотников. Земля горела у него под ногами. Выглядывая по утрам из окна квартиры, Анатолий видел то белый Плимут, то темно-зеленый Додж Мейфэйр. Они менялись, не слишком-то скрываясь, сопровождали Кондратюка до лаборатории. В обед ездили за ним в столовую, расположенную поблизости от лаборатории. Он, выходя с обеда, замечал, как водитель и сидевший рядом с ним мужчина, надвинув шляпы на глаза, торопливо прячут в бумажный пакет сэндвичи. Юми не могла не обнаружить слежку, хотя ее саму и не преследовали. В один из дней она все-таки спросила у него. «Анатоль», она называла его так на французский лад, потому что большую часть жизни провела во Франции. «Ты знаешь, я никогда не вмешиваюсь в твои дела, но...» Японка помолчала. «Если что-то зависит от меня, если ты со мной в любой ситуации, так и есть». Она снизу заглянула ему в лицо. «Я совершала ошибки раньше». У Юми из глаз потекли слезы, хотя ни ее тон, ни выражение лица не изменились. Анатолий пытался ее остановить и утешить. Он никогда не видел такой всплеск эмоций у очень сдержанной японки. Но она отвела его руку от своего лица и продолжила. «Нет, больше ошибок не будет. Можешь действовать на свое усмотрение, а я последую за тобой». Ее слова подстегнули его на прямой разговор со своим куратором в ЦРУ. С Джорджем он встретился в кафе неподалеку от лаборатории. Это был тот же самый человек, который взял в оборот Крылова. Джордж подвел Кондратюка к советскому разведчику именно потому, что знал Анатолия несколько лет. Знал его способность обволакивать собеседника. С одной стороны своей деликатностью, а с другой зажигательным энтузиазмом в тех случаях, когда Кондратюк садился на любимую тему. А поскольку он отличался эрудицией, то таких тем у него в запасе имелось много. И ценил. Получив указания от руководства, Джордж посчитал излишними меры такого давления на Кондратюка с использованием сил ФБР. Он догадывался об активной роли Анатолия на своих хозяев-нацистов. Но считал, что если контролировать поступающую к Кондратюку информацию, то его работа на два фронта может стать даже полезной для ЦРУ. Джордж не являлся сторонником кардинальных мер, ведь чем больше давишь на человека, тем сильнее он противодействует. Или ломается. Кондратюк не сломается. Джордж неплохо изучил характер своего подопечного. Джордж скорее не доверял завербованному им Крылову. Тот парень с гнильцой. Под вечным страхом разоблачения и смерти он будет действовать, причем изощренно и даже вдохновенно. Бросив шляпу на свободный стул, Джордж поправил очки на переносице и поглядел на усевшегося напротив бледного Анатолия с растрепавшимися на ветру волосами. Он догадывался, о чем хочет расспросить его Кондратюк, и не ошибся. «К чему слежка?» — без предисловий начал русский. «Я столько лет здесь, никогда не проявлял недисциплинированности, все четко исполнял, уж я не говорю про ту ощутимую пользу для штатов, которую я приношу своими научными изысканиями. Так в чем же дело? Откуда взялось это недоверие? Ну, считаться мы не будем, кто кому должен и чем обязан. Это лирика», — примирительным тоном сказал Джордж, отпив кофе. «Слежка не мной инициирована. Я бы не стал поступать так с вами. Это не значит, что я вам верю, но вы надежный попутчик». Кондратюк кивнул. Они друг друга поняли. «Я вот только боюсь, что по независящим от меня и от вас обстоятельствам мы вас потеряем в любом случае. И если вас вдруг внезапно арестуют, и если вы вдруг сбежите из страны, ну, скажем, на родину». Анатолий молча всматривался в лицо Джорджа. В его очках отражалось напряженное лицо Кондратюка. «Вы ведь сообщали через связного в Советский Союз, что вас преследуют, и есть опасность разоблачения и ареста». Джордж мог узнать о содержании шифровок в Москву, либо из отчетов самого Анатолия, о своих жалобах на слежку за ним Кондратюк в отчетах не упоминал, либо от крота в советской резидентуре, или даже в самом центре, в Москве. В тот момент подозрения относительно Крылова у Кондратюка не возникло. А ведь это именно Олег просветил американцев о заигрывании Кракена с русскими. «И вам ответили, что в случае критической опасности можете уходить», продолжал Джордж гипнотизирующим, убаюкивающим тоном. «Какой вам резон, Джордж, меня предупреждать? Что-то не замечал я жалости за вашим братом», спокойно спросил Анатолий. «Или вы хотите спровоцировать меня на побег, чтобы был верный повод к задержанию? А если мне все же удастся ускользнуть, тогда ведь вы утратите меня как агента, не так ли?» «Если бы не наше длительное общение», — замялся Джордж, не глядя собеседнику в глаза. «На самом деле у вас два варианта — сбежать или сесть. ФБР устроит оба. Вас первый. Но при том и другом раскладе вас не планируют больше использовать. Слишком опасаются вашего немецкого прошлого. А что же американцы вдруг поверженных немцев испугались?» Не без язвительного подтекста спросил Анатолий, понимая, что Джордж сейчас совершает должностное преступление. «Не шутите так», — улыбнулся американец. «Давайте прощаться». Он бросил на столик несколько монет, расплатившись за кофе, надел шляпу с коричневой шелковой лентой на тулье и придержал ее рукой, то ли опасаясь ветра, то ли делая прощальный жест. «Немцы еще возьмут свое. Помяните мое слово». Джордж поглядел на ясное небо. «А погода скоро изменится. Уже через неделю все будет по-другому. Всего вам доброго, Анатолий».